Глава 14. Бледное розоватое свечение растекалось над горизонтом. Низкие, будто сливающиеся с землей казармы, ангары с военной техникой и даже крошечный двухэтажный домик «Авиатрис», обнесенный забором с колючей проволокой. Все тонуло в тумане. Разгоряченная земля отдавала осеннему воздуху последнее тепло. Безмятежные луга, разливающиеся вокруг, дарили моменты забвения для встревоженного разума. Вивин наблюдала из окна башни, где располагался старший офицерский состав, за раскинувшейся внизу картиной утренней безмятежности. Дорога на дирижабле заняла 4 дня. Невероятно низкая скорость по сравнению с самолетом. Но ей полюбились медленно проплывающие мимо пейзажи в закатном мареве или рассветной дымке, как сейчас. На земле бледной тенью самого себя бродил патрульный. Периодически он останавливался и клевал носом. Должно быть, солдат совсем озяб и думал только о горячем завтраке. По крайней мере, так бы думала Вивьен, будь она на его месте. В комнату зашел мужчина в военной форме. Лет 50, серьезный, прямой и строгий. Он хмурился. Заметив его, девочка выпалила: «Здравия желаю, полковник!» «Вольно, капитан Дэви. Меня зовут Эдриан Хейс. Как вам уже сказали, я координирую работу второго отряда «Авиатрис».» Вивьен кивнула. «У меня есть некоторые сомнения по поводу... не хочу вас обидеть, но по поводу званий и вашей подготовки». «Полковник Хейс, со всей ответственностью могу заявить, что мы отлично подготовлены. Самолеты вылетают, сбрасывают бомбы и возвращаются. Задача предельно проста». «Проста? Вы будете пролетать над территорией Лирийской Республики?» «Разумеется». «Вы знаете, что любой ценой должны вернуть самолет обратно?» «Конечно». Вивин стояла прямо, подражая полковнику, чуть вздернув голову и стараясь не выдать волнения. «Или умереть?» Вивин сглотнула. «До этого не дойдет», — бодро заверила она. Но душу терзали сомнения. Когда еще затемно в сопровождении военного она покидала дом «Авиатрис», стало страшно. Очень. Девушки спали, а капитану предстояло появиться на инструктаже с полковником, получить первые задания. Все теперь взаправду. Грузовой дирижабль доставил «Авиатрис» на базу «Нокс», один из крупнейших опорных пунктов Этрийской империи на Западе. Отсюда они начнут боевой путь. Им дали день отдохнуть, ну а дальше... «Капитан Дэви, мы получили новые директивы. Вам нужно оставить одну «Авиатрису» здесь. Других вместе с самолетами сегодня погрузят на бронепоезд. Пути прокладываются вдоль линии фронта, чтобы вы могли вылетать на разные точки. Это важное тактическое преимущество, которого удалось достичь только сейчас. Взлетать с поезда? Не беспокойтесь, все просчитано. Поезд делает остановку, платформы сцепляются во взлетную полосу, самолет выкатывают, расправляют крылья и вперед. Вам будет комфортно, нужно только приноровиться. Понятно. Вивина отвернулась к окну. Полковник встал рядом. Солнце неспешно выползало над деревьями, белесое, почти бесцветное. Именно так «Авиатрисе» сейчас представлялось будущее. «Полковник Хейс, можно задать вопрос?» «Я слушаю». «Что нас ждет за линией фронта?» Мужчина призадумался, пощипывая седоватые усы. «Не знаю, что у вас вдолбили в академии. Первая группа приехала совсем не готовой. Пересмотрели профессора свой подход или нет?» «Вот что я скажу, малявка». Он замолчал, взвешивая каждое слово. «Постарайся думать о чем-то своем, когда будешь на задании. Вспомни семью, дом. Выполняй все без вопросов. Быстро и четко. Тогда справишься. И помни, ответственность на том, кто отдает приказ». Вивин удивилась фамильярности и внезапной смене настроения. Полковник уже не хмурился, лицо то ли погрустнело, то ли просто стало задумчивым. И Вивин вспомнила о папе. Обычно она гнала эти мысли прочь. Отец не хотел, чтобы она здесь оказалась. Им не удалось даже попрощаться. Перед глазами, прямо на фоне туманного пейзажа, возникла плачущая в окне мама. Сможет ли Эбби уговорить родителей отпустить сюда Беттани, и какое будущее их ждет, когда все закончится? Вивин не помнила, когда началась война. Наверное, когда девочки родились, та уже разгорелась, но теперь чаще говорили, что вот-вот завершится. Этрийская империя мощнее, а теперь создала и сверхоружие. Силы науки и экономики направлялись на новое и новое оружие. Поезда, пароходы, самолеты, бомбы, гаубицы. Нескончаемая вереница зелено-бурой техники высасывала деньги имперской казны и народа. «На том, кто отдает приказ», — эхом отозвалась Вивьен. «Я справлюсь». «Да, так что не разбирайте вещи. Днем прибудет поезд. Вот задание». Полковник протянул папку. «Авиатриса, которая останется, переходит под командование генерал-майора Льюиса. Я поеду с остальными. Вы будете получать распоряжение напрямую от меня. Описание первых миссий в папке, ясно?» «Так точно». «В таком случае свободны», — добавил он официальным тоном. «Адъютант вас проводит». Тот же парень, что привел ее сюда, зашел в комнату. На вид ему едва можно было дать 17. Блеклая застиранная гимнастерка перепоясана на бикрень, глаза слипаются. Полковник, погруженный в свои мысли, не стал делать замечания. Они спустились по широкой лестнице, пожилой военный отправился по своим делам, а молодой проводил Вивиан наружу. «Как тебя зовут?» — спросила девушка. «Брок. Давно тут?» «Полгода». Они шагали по развороченной дороге, перескакивая кочки. «Я раньше в городе жила, а ты?» «В деревне. Сюда всех наших парней согнали. Пообещали кормить лучше, мол, провизии для армии больше. На нее не скупятся». «И как? Правда лучше?» Вивиан глядела под ноги, чтобы не споткнуться и не упасть. «Только если офицеров», — хмыкнул он и посмотрел на хибару, которую, как и дом авиатрис, окружала колючая проволока. «Продовольственный склад. За оградой прохаживались гуси». «А зачем столько колючек?» «Чтоб не залез никто. За такое сразу расстреляют, но от голода и сама понимаешь чего. И не туда еще полезешь». «Чего?» — переспросила Вив. «Но они уже добрались до забора. Мне дальше нельзя. Пока». «Пока», — растерянно отозвалась девочка. Ей уже кричала раздраженная Розалин. «И где ты шляешься? Велено находиться здесь. Ты позоришь нас». «В смысле? У меня была встреча с полковником. А почему ты пошла одна?» «Потому что я капитан. Тебе вообще знать не положено, что там происходит. И не смей меня больше допрашивать таким тоном». Розалин побагровела от ярости. «Ты украла у меня должность. И все это знают. Хотя что еще ожидать от фабричной девки, которая за свою жизнь только полы драить научилась и бумажки разносить?» Вивиан хоть и была человеком спокойным и неконфликтным, в отличие от своей сестры, но поведение Розалин ее порядком достало еще в дирижабле. Терпеть дальше необоснованные нападки, к тому же после нахлынувших воспоминаний, Вивиан не хотела. «Летать нормально научись, курица!» «Да как ты смеешь?» Рози выглядела так, будто никогда в жизни не слышала в свой адрес подобного оскорбления. «Закрой рот, Розалин. Идем к остальным. Разбуди их и марш завтракать. Потом будет совещание. Это приказ. Или ты не знаешь, что делают с теми, кто нарушает команды вышестоящих по званию?» Вивиан показалось, что голова Рози вот-вот вскипит и взорвется, но подчиненная смолчала, сглотнула, развернулась и пошла обратно к домику. Вивиан вдруг стало неловко, она поежилась, оглянулась на забор. «Ответственность на том, кто отдает приказ», — вспомнила она слова полковника и задумалась. «Для чего все-таки колючая проволока? Защитить девушек от посягательств солдат или чтобы не дать пилотам сбежать? Одно непростое решение, но вдруг стало очень его легко принять». Вивиан присела на скамейку около дома. Брук даже не спросил ее имени, а она ничего не узнала у него про войну. Девушка открыла тоненькую папку. 5 страничек. На каждый номер и короткий текст. Дата, координаты, расчетное время полета, местность, горы, река и тому подобное. Взгляд Вив задержался там, где значился город. Военный объект в городе? По спине поползли мурашки. Она долго сидела, задумавшись, пока Даниэль не позвала ее. «Ну, позавтракали. Ты хотела что-то сказать?» «А, да!» Авиатрисы привычно собрались в столовой, как делали по вечерам в академии. Рядом располагалась кухонька, а на втором этаже — общая спальня. Обеденная зона чем-то, будто бы невесомым уютом, напоминала школу. Только оштукатуренные стены выкрасили светлым, да и потолок был ниже. Деревянные столы и другая мебель намного грубее и массивнее. Наверное, раньше здесь жили крупные и сильные мужчины. Даже стул оказалось тяжело сдвинуть с места. Чугунный чайник поднимали на печь и вовсе вдвоем. Из еды в кладовке нашлись мешки с мукой и крупой, поэтому на завтрак варили кашу. Вивиан не знала, что еще можно раздобыть, но теперь это не ее забота. «Я говорила с полковником Хейсом», — начала Вивиан. «Он отвечает за второй отряд авиатрис. Кроме одной из нас», — она сделала паузу, глядя на папку, «Розалин останется дежурить под командованием генерал-майора Льюиса. Она будет летать с этой базы». Рози злобно сощурилась, но не проронила ни слова, ожидая, что Вив сообщит про других авиатрис. И капитан продолжала. «Днем прибудет бронепоезд. Мне дали первые задания. 2 вылетят уже вечером, 3 завтра. Прямо с платформы на поезде. Таким образом, у нас появится передвижная база вдоль линии фронта». Лилиан, Даниэль и Элизабет неуверенно переглядывались, а Вивиан рассказывала дальше. Лорел же радостно кивала, всем видом показывая, как мечтает поскорее отправиться в бой. «Я полечу первая, потом Лис». Вивиан протянула ей бумажку. «Завтра Лили, Лорел и Дани». Вивиан вручила им 3 листка так, чтобы они сами вытянули задание. «Какую-то цель в городе. Машинально, но не отдавая себе отчета, подумала капитан. «Почему Рози должна остаться?» — спросила Элизабет. Вивин знала, что та единственная будет переживать. Элизабет всегда тянулась к богачкам, Розалин и Луизе, и теперь лишилась подруг. Но Вив решила схитрить. На ней ответственность за весь отряд. Если нужно выбрать одного, она поступит так, как лучше для всей команды. «Потому что у нее свои связи. Понимаешь, когда ты дочь министра, за тебя легко могут замолвить словечко, да не одно. Ведь база Нокс в тылу». «Ты врешь», — не удержалась Рози. «Кто за меня попросил?» «Думаю, тебе это известно лучше, чем мне», — парировала Вивин. «Не расстраивайся. Целый дом в твоем распоряжении. Придет Льюис и все подробно объяснит. Принесет нормальной еды. Может, тебе вообще не придется летать. Будешь бумажки перекладывать». «Ах ты дрянь!» «Что?» «Ты!» Розалин стояла совсем рядом, сжимая кулаки, но не осмеливаясь ударить. «Так, вещи еще не успели разобрать. Упаковываемся и готовимся к отъезду». Девушки поднялись в спальню, только Элизабет осталась. Лицо и сложенные на груди руки явно выражали недовольство ссорой. «По-твоему, можно оставлять Рози одну?» — спросила она у Вивин, озабоченно закрутив на палец короткий локон. «Конечно, что с ней сделается? Мне не по себе разделяться. Думаешь, мы справимся?» Вив лишь кивнула. От навалившихся ни с того ни с сего обязанностей по организации одногруппниц, от непривычной военной муштры и колючей проволоки, она почувствовала ужасную усталость. «Но надо взять себя в руки. Вечером первый вылет». Двухэтажный бронепоезд ожидал на станции, испуская клубы темно-серого и тоненькую струйку белого дыма. Черная голова махины клокотала, как живая, а хвост терялся где-то вдали путей за поворотом. Тяжеленные самолеты со сложенными крыльями грузили в начало, сразу после вагонов, командиров и авиатрис. Далее шли специальные платформы, которые трансформировались во взлетно-посадочную полосу. После — вагоны с солдатами, медсанчастью, провизией и всем-всем прочим. Поезд тянулся на сотни, а может и тысячи метров. Полковник Хейс пояснил, что состав делает остановку, чтобы самолет взлетел. Тут же моментально рассоединяются платформы, и бронепоезд мчится дальше. Через несколько часов снова остановка. Вылетает второй самолет, а поезд ждет посадку первого. Когда предыдущий истребитель возвращается, паровоз трогается. Итак, день за днем, куда проложат пути. Вагоны из конца состава могут отсоединять или подсоединять новые. Войска и техника при необходимости также легко перебрасываются вдоль линии фронта. Локомотив может присоединиться к другому составу, идущему впереди. Подобно бесконечной змее, что рано или поздно настигнет республику. Когда погрузка закончилась, бронепоезд тронулся. Он совсем не походил на паровоз, который привез девушек в академию. Вагон «Авиатрис» состоял из трех спальных купе, душа с механическим насосом и общей зоны для еды и отдыха. Оформлено все в коричневых мрачных тонах, без излишеств и украшений. «Я займу первое купе». Вивин поселилась отдельно. «Соседние — Лили и Дани, а последние — Лорел и Лис». Командовать пока что непривычно, но она решила практиковаться даже в мелочах. К ним зашел полковник. Его усталый вид немного пугал. Если он толком не спит, что же творится на фронте? «Устраивайтесь, отдыхайте. Первая остановка через 5 часов. Как раз начнет смеркаться. Кстати, скоро принесут обед». Он постоял, замешкавшись, словно забыл, что хотел, а потом вдруг спросил: «Вы умеете играть в карты? Или в шахматы?» «Что?» — удивилась Вивин. «Надо ведь чем-то себя занимать между вылетами, иначе свихнуться можно от скуки». Повисшую тишину разорвал смех. Никто из авиатрис ни о чем таком и не задумывался. В академии они учились с утра до ночи. Свободного времени хватало только на еду, но порой не оставалось сил. Какая скука! Теперь бы придумать, как коротать долгие часы дороги. «В середине состава есть стрельбище, если что. Но без меня вам туда ходить нельзя, а то мало ли...» Хейс почесал затылок. «И вообще, вы, пожалуйста, вагон не покидайте. Мало ли какие недоразумения». Он замялся. «А что с нами может случиться в бронепоезде?» — спросила Лорел. «Да сами понимаете», — вздохнул полковник. «Солдаты теперь кого попало берут. Мальчишки, они разные. А у меня под руководством не только они. Глаз да глаз нужен». «Мы постараемся быть аккуратными», — заверила его Вивин. «Вот и хорошо. Я что-нибудь принесу попозже. А есть что-то, чего хотелось бы?» «А может, — сказала Элизабет, — у вас найдутся книги?» «Книги? Надо посмотреть», — отозвался Хейс. Полковник удалился. Поезд мерно стучал и подрагивал. За окном проплывал зеленым покрывалом лес. «Я, пожалуй, вздремну. И тебе, Лис, советую. Остальным лучше попозже. «Да, конечно, ты права», — раздалось в ответ. «Если принесут обед, я съем позже. Сейчас надо выспаться». Вивин закрылась в купе, спряталась под жесткое тяжелое одеяло и задремала.